сейку найдешь. Налево пойдешь, в себя попадешь. Тропинка до дна, тебя влюблена. Она не нарочно, она не одна. Тропинка до сна, тропинка до сна. Вряд ли дойдешь. Направо пойдешь, в себя попадешь. Тропинка до слез тоскует всерьез. В сосновые иглы зарылась весна. Прямо пойдешь, что-то возьмешь. Тропинка из сна, тебя влюблена. Она не исчезнет, только она. Тебя влюблена. Она лишь, только она. Только она. Только она. За другом в перегонки, прямо с пирса, в открытое море, в прибрежную зону. И солнце медленно взглянуло в глаза песку. Молчали джунгли, мало кто приснился в ту ночь. Великая работа шла веками, и даже ночью. Покой и время замертво упали, и море заплетало их тела пустыми оболочками событий. Великая работа шла всегда, и даже смерти не прервать работы. Луна искрит над инеистым лесом, над льдистыми саваннами. Мы прыгнули, смеясь, в родное море, слепяще леденящий, мы спим. Великая работа. нам.